Дорогие друзья, я сначала прочту текст из Деяний апостолов из 4 главы. 32 стих, тут первая часть стиха. «У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа». То есть тема, которую сегодня мы слышали в утреннем богослужении, тема об единодушии, как Валерий Павлович сегодня проповедовал, я буду продолжать. Ну, единственное, что я упустил представиться, меня зовут брат Виталий, пресвитер Майкопской церкви. Вот мы здесь прочитали, что у множества же уверовавших было одно сердце и одна душа. Это говорится об первой церкви, о церкви, которая только что зародилась, и вот какой-то прошло период времени после сошествия Духа Святого, и проходит определенное время, и как сам факт, что церковь пришла в такое, в общем-то, очень хорошее состояние. Одно сердце и одна душа. Количество людей – множество. Но это, по-видимому, что не одна тысяча человек, потому что в один день крестилось 3000, в другой день крестилось или присоединилось к Господу 5000. Ну, в общем-то, исчисляется церковь в тысячах и не в одной тысяче. Может быть, десяток тысяч, может быть, больше десятка. Но все пришли в одно, как стали как одно сердце. Мы сегодня слышали из пророка Иеремии: «И дам им одно сердце и один путь». Ну, прошло время, когда вот у каждого из нас был брак, и когда мы готовились к браку, когда мы были еще жених и невеста, мы, наверное, друг с другом подбирали текст, какой подойдет на наши пригласительные, какой подойдет на фон, где мы будем сидеть, когда будем женихом и невестой. Ну, и как я замечаю, что в основном тексты на пригласительных и на браке, который висит вот на драпировке, вот на фоне, где сидит жених и невеста, в основном они говорят о единстве. Рисуется сердечко, ну, бывает, некоторые так вот делают сердечко, так вот два в одном. Ну, как-то такие вот символика подбирается о том, что говорит, что их желание двоих, чтобы стало одно. Бог так сказал, и будут двое, одна плоть. И поэтому к этому стремятся вот и подбираются тексты, хотя они не говорят о браке. Они абсолютно, даже пророк Иеремия, который сегодня читалось, это не говорит о том, что это супруги будут такие. Но каждая семейная пара желает это обетование, это действие Бога, ну, как бы сказать, причислить к себе, к своей жизни. Это, в общем-то, хорошо. И я тоже, продолжая тему вот Валерия Павловича, хотел бы так, чтобы сразу мы могли обратить внимание, что единство, к единству приходит. Это Ефесянам 4 глава написано: «Доколе все придем в единство». То есть то, что делает Бог, оно невидимо для нас. Но то, что мы должны сделать, мы должны прийти к этому единству в нашей жизни. Мы поем такой прекрасный псалом: «Яви ты миру чудо, единство в нас создай». Чем прекрасна церковь? Вот бывает, приезжают гости вот в нашу церковь, Майкопскую церковь, вот в ваши церкви приезжают. Обращается внимание, я думаю, прежде всего на что? На единство церкви, единодушие. И как пресвитер церкви, особое переживание за единодушие, и чтобы вся церковь была как вот пришла в такое состояние, чтобы было одно сердце и одна душа. Друзья, а вот когда семья появилась у меня, у вас, когда появились дети, а когда много детей, друзья, как хочется, чтобы и когда супруги, и когда дети, чтобы было одно сердце и одна душа. Об этом мы сегодня слышали. как я сказал, к единству написано, что надо прийти. И в 4 же главе написано, что единство надо сохранять. Стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Я хотел бы вот обратить внимание на книгу «Деяния апостолов». Мы прочитали 4 главу. Это как факт, что они пришли за какое-то время, пришли вот в такое хорошее состояние. Но я бы хотел обратить внимание сегодня на путь, который лежит к единству. То есть прошло время, и они пришли к этому хорошему состоянию, высокому состоянию. Друзья, но они этим путем шли. Я бы хотел обратить внимание всех нас на 6 принципов, которые, ну, я нашел пока так, которые положены в основу для того, чтобы церковь была единодушна. Эти принципы можно применить и также к семьям. Это записано 2 глава, Деяния апостолов, буду читать 41 стиха. «Итак, охотно принявшие слово его, крестились, и присоединилось в тот день душу около 3000. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе. Много чудес и знамений совершалось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее. И продавали имение, всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого». Из этих слов я бы хотел обратить внимание, вот сразу назову 6. Это пребывать в одном учении, это быть в общении, преломлять хлеб, это молитва, это страх Божий, это 6, это усматривать нужды друг друга. Итак, вот первое, это здесь написано, они постоянно пребывали в учении апостолов. Учение, одно учение, оно людей объединяет. Разное учение людей разделяет. Мы знаем такие вот, были во время Иисуса Христа и во дни апостолов, были такое учение фарисейское, было учение саддукейское. Это учение, разные учения. Фарисеи верили в ангела, духа, верили в воскресение мертвых. Саддукеи не верили ни в ангела, ни в духа, ни в воскресение мертвых. Это были две, можно сказать, две религии или два вероучения. Были ли они едины? Не могли быть. Когда Павел сказал одну фразу, что «я фарисей», он их просто-напросто этой фразой поссорил между собой. Они стали, ну, друг с другом, вот получилась между ними вражда. То есть разность учений, она разделяет людей друг с другом. Здесь написано, что все они пребывали в учении апостолов. Друзья, я здесь нахожу разницу. Почему не написано, что они пребывали в учении Иисуса Христа, а пребывали в учении апостолов? И учение апостолов их объединило. Друзья, мы читаем Ефесянам тоже послание, что «быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем». То есть апостолы, они сами учились у Иисуса Христа. Но апостолам было верено некоторые особые. Если Христу было как бы совершить, провозгласить Царствие Божие, совершить спасение, то Он сказал: «Создам церковь мою». И домостроительство церкви верено апостолам было. И многие вопросы, которые не оговорены были Иисусом Христом, решали это апостолы. Они собирались, говорили, как относиться к закону, как относиться к тем обрядам, которые были постановлены Моисеем. В этот день, когда крестилось душ около 3000, Петр изложил целое учение, как спасаться от рода сего развращенного. И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал: «Спасайтесь от рода сего развращенного». Он учил, как верующие должны жить в этом мире, целомудренно и свято и чисто. Друзья, это учение, которое излагали апостолы. Друзья, и вот в этом учении, пребывая в этом учении, это учение их объединяло, оно их сближало. Друзья, и если так вот чуть попозже апостолы ходили по всем городам, и написано, предавали верным соблюдать постановления, постановленные апостолами и пресвитерами в Иерусалиме. В Коринфе были верующие, и Коринфская церковь, она так вот, ее особенность такая, что не было единодушия. Они там говорили, что и не было у них вот этого единства. Кто-то говорил, я Христов, я Павлов, я Аполлосов. Вот такие вот плоские разделения были. Почему? Кто-то не признавал апостолов, кто-то считал, что Христос – это надо слушать только, что говорит Библия, и все. А то, что говорят апостолы, Павел или другие апостолы, это не столь важно выполнять и соблюдать. Друзья, и это лежит в основании разделения и в основании того, что люди не могли приходить в единство. Не было этого. Не было одного сердца и одной души. Как-то к нам, ну, так вот, присоединился один человек и ходил в церковь, ну, какое-то продолжительное время. Ему было уже около 40, надо было жениться ему. Он говорит, ну, вот я приму крещение у вас, и вот мне надо жениться. Я говорю, хорошо, примешь крещение, потом будем говорить о твоем браке. Хорошо. Но, знаете, мы с ним, конечно, много мы ему помогали, какие-то вот, ну, в вещах участвовали, много с ним ели хлеба, как здесь написано, что... То есть, как бы вот видимая сторона, она нам служила тому, что человек, это должен быть наш человек. То есть, как бы сказать, мы должны через это приобрести человека, все, через добрые дела, через такие общения. Но вы знаете, в крещении мы ему отказали. То есть в основании его вот, понимания веры мы не могли согласиться с тем, что ну, с некоторыми моментами, допустим, он говорит, что я рождение свыше могу получить только тогда, когда я ну, спасусь. А спасусь это я, это надо особую жизнь праведную жить. Ну, особые у него были ну, такие понимания в отношении спасения. Они никак не согласовывались с учением Иисуса Христа. И он сказал, я к вам ходить больше не буду. Я свои понимания в своем учении не могу поступиться с ним. И поэтому с вами я ничего общего не нахожу. Друзья, вот в семьях я так понимаю, что мы должны быть едины и прийти в одно, чтобы у нас было одно сердце и одна душа, нам надо пребывать в одном учении. В одном учении. И удивительно, что я здесь подмечаю, что надо быть в учении апостолов. У нас сейчас усмотрены быть в братстве, что Бог нас поместил в это братство. Есть какие-то вот постановления, которые издает братство. Тут вот приходят братские листки, ограничения какие-то в том, там, с компьютерами, с видео, еще что-то. Друзья, но бывает, что не одинаково мы принимаем. Не одинаково мы можем реагировать на них. Мы можем возмущаться или еще что-то там как-то высказывать, какие-то недобрые свои замечания, потом по другому вопросу. И не понимая то, что вот протестуя против тех или других вещей, мы служим, как бы сказать, в разделение. Мы не сохраняем единство. Мы можем послужить большому такому неединодушию и несогласию. Друзья, и поэтому здесь написано, что они постоянно пребывали в учении апостолов. Друзья, поэтому и нам тоже, я понимаю, что Слово Божье и вот такое вот пребывание в учении, оно может и объединить наши церкви, и может близко объединить наши церкви с нашими детьми. Следующее написано, что они постоянно пребывали в общении. Общение – это то, что служит сближению. Часто, ну, мы приводим такой пример, как в день, на восьмой день после воскресения Иисуса Христа, вообще не было одного ученика по имени Фомы. И уже все, уверовав, что Иисус Христос воскрес из мертвых, один ученик, он не разделял вот этой вот веры. И причина была тому, что в этот день его не было в общении. Он не был в общении вот именно с учениками в тот день, когда Иисус Христос явился живым после воскресения своего. Друзья, и когда мы себя отделяем от общения, мы можем нанести себе серьезный ущерб, когда мы пропускаем те или другие общения. Даже общение, которое Бог дарит по милости своей нам сегодня вот в нашем крае, чтобы нам собраться, и вот пропуская какие-то вот такие вот общения, которые устроены для семейных, мы можем повредить себе. Друзья, но через общение мы приходим в то состояние, которое так Бог обещал, что дам им одно сердце и один путь. Друзья, будет ли у нас одно сердце или один путь, если мы вот один из моментов уберем, это общение? Друзья, я думаю, что не будет у нас вот одного сердца и одной души, если не будет у нас общения друг с другом. Написано так: если мы ходим во свете, подобно как у нас во свете, то мы имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. То есть, очень важно быть в общении. Друзья, если я желаю, чтобы и ставлю своей целью, чтобы моя семья была вот одно целое, как одно сердце и одна душа, я должен обязательно находить время для общения со своей женой, и обязательно я должен находить общение со своими детьми. Есть такие семьи, которые могут видеться только вот поздно вечером друг с другом. Рано на работу, поздно приходят, и так жизнь проходит. И для общения не уделяется время вообще. Некогда поговорить с ребенком. И потом смотришь, какая-то вот преграда стоит, когда дети подрастают. А почему? Потому что не было общения. Друзья, и как хорошо, когда в наших семьях мы, может быть, просто какой-то часик, может быть, даже через силу, мы сядем и поговорим в кругу семьи о чем-то, ну, хорошем. Просто поговорим. И хорошо, если этому уделяем время. Если это регулярно, мы можем увидеть большой результат. У нас единодушие в семье. Я как-то одного ребенка послушал. Он очень не тяготел к своей семье. Он хотел быть... Ему что-то тянуло в другую семью. Там у него были друзья, у этого мальчика. И он так сказал мне. Я, говорит, почему-то в той семье себя лучше чувствую, чем в своей семье. Я говорю, а почему? Говорит, на меня никто внимания не обращает в своей семье. Никто. Друзья, никто, это имеется в виду родители. У него есть старшие, старшие есть младшие. Детей очень много, но он себя чувствует одиноким. У этого ребенка нет общения. Друзья, и как бы хотелось, чтобы мы эту сторону не обделяли вот наших детей, вот нашу жену не обделяли общением, чтобы всегда могли с ней поговорить, рассказать свои проблемы. Ну, об этом уже много мы слышали. Друзья, но общение-то служит к единодушию. Я как прочитал, что было, пришло к этому одно сердце и одна душа, но они к этому достигли до этого, они к этому пришли. Преломление хлеба. Ну, кто-то говорит, что это вечеря Господня, хлеб и вино. Может быть и так. Преломление хлеба – это есть таинство, и это одно тело, которое объединяет верующие души. Это действительно может быть так. Но может быть, здесь дальше написано, что они преломляли хлеб по домам. Вот вкушая пищу, друзья, вот эта сторона очень тоже важна. Вот мы можем разговаривать, но не есть хлеба вместе. Ну, обратим внимание на наши семьи. Я знаю, что некоторые семьи живут так, что они вместе никогда не кушают. Кто захотел, зашел, что-то нашел, покушал. Друзья, но это является одной из причин к тому, чтобы это было расстройство семьи. Хорошо, когда вот испокон веков были такие обычаи, когда вместе семья садилась за стол, вместе просили благословения, вместе вставали, благодарили Бога. И хорошо у некоторых такое обычай еще после приема пищи еще спеть какой-то псалом. Друзья, ну вот эта сторона жизни верующих, она очень должна быть как в наших церквах, так и в наших семьях. Преломляя хлеб. То есть эта жизнь, когда она очень-очень сближает те души, которые, может быть, для нас незнакомы. Мы привыкли уже, здесь выросли, вот в церквах наших, мы с детства верующие. Кто-то пришел, может быть, совсем недавно в церковь. И он смотрит на нас. Но он смотрит, но он хочет с нами хлеб разделить. Друзья, апостол Петр вот обращает внимание на очень важную деталь. Она, в общем-то, не важная. Но он говорит, мы, которые по воскресенье его ели с ним хлеб. Друзья, это Христос этому тоже уделил внимание, чтобы с учениками есть рыбу, есть, ну, мед, там подали ему сотовый мед, есть хлеб по воскресенье. То есть он вот такое вот общение с ними устроил, общение за столом. И он, апостол Павел, говорит, это очень важно. Ко мне один человек тоже так сказал, он себя чувствовал себя очень обиженным. И говорит, ты знаешь, я был в той церкви, и, говорит, там с пресвитером церкви ел за одним столом. Я, в общем-то, думаю, ничего тут особенного нету, но для этого человека, казалось, он вообще пришел с мира и, ну, в более такое позднее время. И для него казалось это очень важным. Говорит, я там, вот в этой церкви, кушал хлеб вот с этим человеком. Ел это самое, ну, принимал пищу. Друзья, мы думаем, что это не так важно. Не так важно, вот пришел человек первый раз в церковь и пригласить просто его себе на обед. Друзья, а это, может быть, положит доброе-доброе свидетельство на всю жизнь этому человеку. И хорошо, когда мы едим хлеб в семьях всегда. Вот у нас есть стол такой общий. Когда вот и в церквах такое. Вы знаете, у нас вот крещение было в этом году. У нас когда крещение, мы обычно вечернее служение отменяем. Ну, ввиду того, что... И так вот у нас... Было так вот объявлено, кто желает, вечером мы соберемся на поляне, на природе. Ну, кто что принесет, сделаем вечерю любви. Ну, вы знаете, я даже не ожидал, что такая есть желание к общению. Просто поймите общение друг с другом. В общем-то, я особо не готовился, думал, что, ну, придется всем чуть-чуть, там, может быть, человек 20 соберется. Но казалось, что... Людей даже я не посчитал, но было больше 100 человек. То есть, ну так хорошо, когда... И так вот все высказали, давайте так почаще будем собираться. Я говорю, хорошо, теперь после каждого крещения будем так собираться, чтобы нам иметь такое общение, вот, где-то на природе, чтобы нам иметь общение такое, и есть вместе хлеб. Друзья, это будет очень... Я думаю, что если мы и в церквах такие вот будем иметь обычаи, то люди будут приходить и видеть, что там не просто какие-то вот группки отдельности, но там одно сердце и одна душа у всех. И так хотелось бы, чтобы это было каждая семья так. Здесь написано дальше, что они все пребывали в молитвах. Друзья, когда какая-то была особая нужда, молитва их особо объединяла. Это были, когда вызывали Синедрион апостолов, это когда Петра стерегли в темнице, церковь прилежно молилась, и всякая скорбь, всякая трудность, она возвышала голос к Богу. И все молились. Друзья, и молитва, она очень делает незримое дело, она сердца людей объединяет, она соединяет незримо. Это делает Бог. Друзья, что происходит, если в семьях не молятся? нету совместной молитвы. Друзья, если нету молитвы, не будет никогда единства. Никогда не будет одного сердца и одной души. Поэтому не забудем, что молитва – это очень важно. Друзья, следующее, что написано, что был страх на всякой душе. Друзья, вот очень важно, чтобы у нас было одно состояние. Страх Божий, который наполнял бы сердца вот наши. Страх Божий перед Богом. Это очень хорошо, когда муж и жена боятся Бога. Мы читаем о том, что между парой, некоторыми библейскими парами, не было единства. Почему? Потому что не было одинакового страха Божьего. Это был Иов и его жена. Иов был боящийся Бога и крепко боялся Бога. Жена была не такова. Она, я понимаю, Бога не боялась, может быть, совсем. Может быть, чуть-чуть боялась. Она не побоялась, чтобы Иов сейчас откроет уста и будет говорить что-то такое, какое-то проклятие на хулу на Бога. Она этого не побоялась. А Иов этого боялся. Друзья, и это очень важно, чтобы, как написано о Захарии и Елизавете, оба они были праведны перед Богом. Друзья, хорошо, когда в наших семьях есть и у жены, и у мужа страх Божий. Если у кого-то из супругов не будет страха Божьего, допустим, жена будет бояться Бога, а муж не будет бояться, что произойдет? Друзья, может произойти что-то нехорошее, что-то трагичное может произойти, если кто-то перестанет бояться Бога. Но надо, чтобы страх Божий – это тоже то, что объединяет сердца людей, объединяет души. И последнее, друзья, на что хотел обратить внимание, что когда написано «разделяли каждому особо, смотря по нужде каждого». Друзья, у каждого из нас есть нужды. Друзья, но можно быть, понимать учение одинаково. Можно вместе молиться, можно вместе есть хлеб, можно страх Божий иметь, но видя брата в нужде, затворить сердце. Или видя нужду, нужду жены или детей, не обратить внимания никакого. Друзья, и можно произвести большое огорчение, если нужда моего ближнего не будет удовлетворена мною, который способен эту нужду удовлетворить. И если я не удовлетворю нужду ближнего своего, то единодушия и одного сердца тоже не будет. Можно произвести большое огорчение, которое может разделить нас, может быть, даже навсегда. И поэтому это очень важно, чтобы мы усматривали нужды ближних своих. И это нас соединит как в наших семьях, так и в наших церквах. И пусть нас Бог благословит, чтобы нам быть в единодушии, и чтобы у нас было одно сердце и одна душа. Хвала нашему Господу. Аминь.